и присел на выступ между креслами Харли и Джина. «Дежурный, который работал на бензоколонке сегодня днем, уже едет туда, чтобы поговорить с нами. По его словам, он их помнит». «Хорошо. Если они спросили у него, как им ехать, иначе дальше придется двигаться вслепую», — проворчал Харли. «Потому что от этой бензоколонки можно добраться до Грин-Бэй, по крайней мере, 50 разными маршрутами». «Роадраннер как раз сейчас над этим работает», — сказал Магоци. «Когда он начал применять вероятностные формулы, я свалил оттуда». Темноту разъел мерзкий свет ламп дневного света, и впереди показалась бензоколонка Бобрового штата. Харли свернул на обширную заправочную площадку, построенную, по-видимому, с таким расчетом, чтобы вмещать большие грузовики, тракторы и другую тяжелую технику. Он еще не успел опустить лестницу, а к автобусу уже трусил жилистый загорелый старик в бейсболке с логотипом фирмы «Purina Fit». Дожидаясь, пока мужчины спустятся, он окинул автобус быстрым, но внимательным взглядом. Магоци, Джина, Харли и Роадраннер по очереди вышли из автобуса. Пестрая компания, но если старика это насторожило, он не подал виду. «Датч Макэлрой», — говорил он, пожимая им руки, будто заезжим знаменитостям. «Очень благодарна вам за то, что вы специально приехали сюда, чтобы поговорить с нами», — сказал Магоци. «Не за что. Мне все равно по вечерам нечем себя занять». Он снова посмотрел на автобус. «Какой красавец! Может, залить вам бензина?» Харли пожал плечами. «Конечно, почему бы нет?» Датч подмигнул ему и снял с держателя топливный шланг. «Я так и думал. Такая громадина, наверное, опустошает посудину быстрее, чем ирландец в день Святого Патрика». Магоци пригляделся к красному луковицеобразному носу Датча и решил, что он знает, о чем говорит. «Значит, вы, ребята, ищете тех женщин, которые были здесь днем?» «Да, сэр», — сказал Магоци. «Три женщины в рейндж-ровере. По телефону вы сказали, что помните их. Еще бы не помнить. Я, может, и старый, но еще живой. Когда в такой глухомане, как наша, объявляются сразу три красавицы, такое событие не скоро забудешь. Все глаза проглядишь, пока заправляешь». Магоци решил оставить последнее замечание без внимания. Не драться же, в конце концов, с пожилым человеком. «Вы с ними говорили?» «С одной из них. Крупная женщина, очень красивая, общительная. Зашла в магазин, купила воды, пару лотерейных билетов, поболтала со мной о погоде и всяких пустяках. Она не упоминала о том, куда они направляются или зачем». Датч пожал плечами. «Ну, сразу-то нет. Но на ней было платье, которое выглядело так, будто его подрали кошки. Я подумал, что это костюм для какого-нибудь действа. Мне стало любопытно, и я спросил, куда они едут. Когда она сказала, что в Грин-Бэй, меня это озадачило. Ведь это место не очень-то по дороге. Я ей так и сказал. Предложил ей карту. Но она не купила». В голосе Датча прозвучало разочарование. «А почему она ее не купила?» «Сказала, что они не заблудились. Сказала, что одна из ее подруг из этих мест и знает, куда ехать». «Она не сказала, почему они оказались на этой дороге вместо того, чтобы ехать в Грин-Бэй?» — спросил Джина. «Да нет, мне, конечно, было интересно, но я же не наглец, в конце концов». Магоци уже понимал, что они в тупике. «Простые сельские жители, соль земли, могут из вежливости спросить вас, куда вы направляетесь, но никогда не станут ничего выпытывать». «Эти женщины, — сказал Датч, — они опасны?» «Приятель, ты даже не представляешь, насколько, — подумал Магоци. Но не стал этого говорить, а покачал головой и сказал, — да нет, они просто пропали. Жаль это слышать. Понимаю, что от того, что я сказал, вам мало проку, но ничего больше не знаю». Он заполнил бензобак автобуса доверху и повесил шланг на место. Харли отсчитал несколько двадцаток, чтобы ему заплатить. «Еще одно», — сказал Магоци. «Вы не заметили, в какую сторону они поехали?» «Заметил, конечно. Выехали с бензоколонки и направились на север. Если одна из них местная, они, наверное, знают, что там дальше не так уж много хороших поперечных дорог, чтобы свернуть на восток и выехать на шоссе до Грин-Бэй. Я сейчас посмотрю. Зайдите внутрь. Я покажу на карте». Все четверо последовали за Датчем в здание автозаправочной станции и терпеливо ждали, пока он брал с картонной этажерки новую карту и раскладывал ее на прилавке. «Раньше, если ты заправился у нас, они были бесплатные, а сейчас мы их продаем». «Ну вот это будет за счет заведения». «Это черти что, а? Ведь раньше бензин стоил гроши, а на заправках был настоящий сервис. Мы сами заливали топливо, мыли машину, подкачивали шины. И еще клиент получал бесплатную карту. А теперь цены на бензин взлетели до небес. Никто ничего не делает, им руку протянуть лень, чтобы банкноты с прилавка в кассу сгрести. Да еще и за карты деньги дерут». Датч взял фломастер и внимательно, как бы не ошибиться, выделил нужные дороги. В это время зазвонил телефон Магоци. Нажав кнопку приема вызова, он услышал отчетливое доисторическое звяканье монет, опускаемых в телефон-автомат, а затем на заднем плане шум многих голосов, звон стаканов, музыку кантри and вестерн. «Это Холлоран. Вы еще у Харли Дэвидсона?» «Нет, мы на автозаправочной станции в местечке под названием Мэтфорд. Я Джина Харли и Родранер». «Мэтфорд? Висконсин? Какого черта вы там делаете?» Магоци слегка покраснел. Он все еще не был уверен, что не разводит панику на пустом месте, и одновременно надеялся, что именно разводит панику на пустом месте. «С Грейс все нормально, потому что с ней не может быть ненормально. И даже если все-таки что-то случилось, она не нуждается в том, чтобы он или кто-нибудь другой скакал к ней через полстраны на воображаемом белом коне. Грейс может за себя постоять. Всегда могла и всегда сможет». «Скорее всего, изображаю из себя дурака», — наконец ответил он. «Устроил сафари?» «Ага. Родранер засек здесь кредитную карту Шарон. Последняя операция». «Мэтфорд? Но это же совсем не по дороге. Черт! Вся эта ситуация делается все более и более непонятной. А где ты сам-то, кстати?» «По шуму похоже на бар. Так и есть, я в баре. У меня в участке все линии прослушиваются ФБР. Ты мне можешь перезвонить?» «У меня всего 2/4 осталось». Он продиктовал номер. «Нет проблем», — сказал Магоци и махнул остальным, чтобы они шли за ним к автобусу. Как только Магоци упомянул ФБР, Харли вошел в режим тотального недоверия и стал настаивать на том, чтобы перезвонить Холлорану по спутниковому телефону. «Сигнал кодируется на 100%. Его невозможно отследить. ФБР прослушивает Холлорана, а не нас. С этими пронырливыми сукиными сынами ни в чем нельзя быть уверенным. Кроме того, Родранер подключит спутниковый телефон к аудиосистеме, и мы все будем хорошо его слышать, так, будто он находится с нами в одной комнате». Они собрались в рабочей комнате, занимающей самый задний отсек автобуса. Родранер сел за свою компьютерную станцию и послал вызов. Его пальцы так и летали над клавиатурой, и Магоци старался не смотреть на свои шишковатые суставы и заскорузлые ладони. Вдруг комнату, подобно объемному звучанию в кинотеатре, заполнил голос Холлорана. «Ты здесь, Магоци?» «Мы все здесь». «Слушай, я немного нервничаю. Тут на линии странная задержка». «Мы звоним тебе через спутник. Нас невозможно прослушать, так что успокойся». «Господи, а что, в вашем Мэтфорде у копов есть возможность звонить друг другу через спутник?» «Нет, мы сейчас в автобусе Манкеренч. В этой штуке больше электроники, чем в космическом центре имени Кеннеди». «Черт меня побери! А я-то радовался, когда обнаружил у себя на телефоне громкую связь. Я думаю, это очень хорошо, что у вас есть альтернатива. Еще чуть севернее, и ваши сотовые окажутся практически бесполезными». «Да, Родраннер нас уже предупредил». «Ну ладно», — продолжил Холлоран. «Вот что у меня тут происходит. Сегодня утром мы вытащили из местного озерца три трупа. Никаких документов. По словам нашего патолога-анатома, расстреляны из автомата. Мы, значит, отсылаем отпечатки, и ни ответа, ни привета. А потом мы узнаем, что ФБР забрало наших утопленников прямо из патологоанатомической лаборатории, и нам никто ничего не сказал». Брови Маготса взлетели вверх. «Они забрали ваших жмуриков?» «Патологоанатом говорит, что прямо с разделочного стола». Харли сложил мясистые руки на груди. «Это становится интересным». «И это только начало», — сказал Холлоран. «Через пару часов после этого у нас пропадает пирожница». «Что за пирожница?» «Гретхен, Вандервайт. За 60. Печет свадебные торты. Сегодня утром поехала с тортом на Бобровое озеро в округе Мисакуа. На место не приехала». «Собак спустил», — проворчал Маготса. Холлоран шумно вздохнул. Усиленный мощными колонками вздох достиг громкости урагана. А вот здесь-то и начинается самое странное. «Пару часов назад ФБР отозвало с дорог все патрули в округе Мисакуа. Они не выпускают на улицу ни одного человека в форме». Джина от неожиданности встал. «Какого черта? Они не имеют права этого делать. Это ведь незаконно, верно?» «Нам объяснили, что законно. Но это еще не все. Мне только что позвонил один из моих людей. Он обнаружил, что у озера на нашем месте преступления ошивается целая толпа федералов. Они с угрозами вышибли нас оттуда и теперь прослушивают наши рации, и бог знает, что еще, господи! Если они повесят на меня этот телефонный звонок, я спекся». «Не волнуйся, дружище», — сказал Харли. «Они не смогут этого сделать, мы тебя прикрываем». «От души надеюсь, что это так». «Ну вот, а теперь вы мне говорите, что Шарон и остальные были в Мэтфорте. Если они, заехав так далеко на север, теперь направятся в Грин-Бэй, то упрутся прямо в этот долбанный округ Мисакуа». Слушая Холлорана, Родраннер быстро печатал. Половину монитора у него занимала карта Висконсина, на которой были помечены цветом несколько областей, а в другом окне бежали бесконечные строки текста, который Маготса никак не мог разобрать. Родраннер спросил: «Так значит, все началось тогда, когда ты отослал отпечатки этих трех трупов, верно?» После секундной задержки Холлоран сказал: «Верно». «Сразу прискакали ФБРовцы и забрали их». «Ты отсканировал эти отпечатки? Они у тебя есть в цифровом виде?» «Ну да, есть. Можешь прислать их мне?» «Возможно, получится прогнать их по каким-нибудь базам данных». «Сынок, это было бы здорово. А ваша программа распознавания лиц? Можете запустить ее из своего автобуса?» «Конечно. Какое между нами расстояние?» «Пара часов езды. Ну, значит, придется работать с изображением, полученным по факсу, а это очень плохо. К тому же эта программа чертовски медленная. Давай сначала попробуем отпечатки». Джина ходил взад-вперед и скреб затылок. «Погодите. Давайте на секунду вернемся к нашим женщинам. А то я что-то никак это в голову не уложу. У нас с радара исчезли Грейс, Энни и Шарон, а у вас потерялась пирожница. И существует большая вероятность того, что все они находятся в округе Мисакуа. А если их там и нет, то они туда срочно направляются, правильно я говорю?» «Да». «И еще. Этот округ наводнила толпа федералов, связавших копов по рукам и ногам. Опять да». Джина перестал ходить и поглядел на Маготса. «Надо туда ехать». Глава 15. Грейс, Энни и Шарон прятались в глубоких тенях, отбрасываемых растущим у задней стены дома плакучим кустарником. После быстрой перебежки из-под защиты кукурузного поля они тяжело дышали. Недалеко от них, возле подъездной дорожки, стоял высокий фонарный столб, какие можно увидеть на фермерских дворах по всему Среднему Западу, но, к счастью, лампа на нем не горела. «Это, конечно, хорошо», — подумала Шарон, — «но все-таки странно. Обычно такие фонари автоматически включались с наступлением темноты или даже во время бури, когда сквозь плотную облачность пробивается слишком мало света». Тут его отключил. Женщины уже долгое время не разговаривали друг с другом, но с помощью жестов они договорились обогнуть дом и двинуться к виднеющемуся через дорогу сараю, такому огромному, что его темный силуэт выхватывал целый кусок из ночного неба. Энни надеялась, что они там найдут убежище. Ей сильно натерли ноги фиолетовые кеды Шарон, которые были ей не совсем по размеру, а тело болело от напряжения и непривычной физической нагрузки. Единственным ее желанием было несколько минут не двигаться с места, а позволить пульсу успокоиться. И сарай казался для этого самым подходящим местом. Даже если солдаты вдруг вернутся, их, наверное, понадобится целая сотня, чтобы обыскать каждый уголок в таком большом помещении. Шарон надеялась, что за гигантскими воротами сарая, в которые легко мог пройти даже трактор, они найдут какое-нибудь транспортное средство, раз в самом городе нет ни одной машины. Ведь в каждом старом сарае в Америке есть что-нибудь с колесами, от древнего автомобиля с форсированным двигателем, покрытого скопившейся за несколько десятилетий сенной пылью, до чистой, нестареющей классики, заботливо укрытой тяжелым брезентовым чехлом. К тому же это ведь не холостяцкое жилье, это ферма, на которой работает целая семья. А уж чего-чего, а техники на фермах хватает. Обычно на таких фермах разного рода механизмы разбросаны по всему двору. Или, уткнувшись в высокую траву, стоят позади зданий, или поставлены в тень под открытый навес, или всегда выстроены в ряд вдоль дороги. Но тут не было видно ни автомобиля, ни трактора, ни комбайна, и это нагоняло больше жути, чем, наверное, что-либо еще. Не могли же живущие здесь люди уехать на всех принадлежащих им машинах? Грейс внимательно смотрела на сарай. «Большое здание», — подумала она. «По меньшей мере 80 футов длиной, а это слишком большое расстояние для того, чтобы его можно было рискнуть преодолеть без прикрытия. Но если внутри чисто, они могут попытаться пройти до задних дверей сарая, а выбравшись, найти выход из этого проклятого города». Они быстрыми перебежками от тени к тени двигались через залитый лунным светом двор к сараю, и хотя до него было меньше 50 футов, но когда они прижались, наконец, спинами к холодным кирпичам высокого фундамента, все трое тяжело дышали. Здесь тоже росли кусты штокрозы. Они клонились к стене огромного здания, будто их далеко не тонкие стебли не выдерживали веса крупных цветов. Ноздри Шарон обжег их резкий мускусный аромат. И она вспомнила, что штокроза росла возле навеса, где мать держала рассаду. «Дерьмо!» — прошипела Энни у нее за плечом. «Что?» «Дерьмо!» — в прямом смысле слова. Энни скривилась и шаркнула подошвой о траву. Шарон покачала головой, но резко замерла, не докончив движения. Опираясь спиной о стену сарая, она выпрямилась и подняла подбородок, затем осмотрелась по сторонам. «Что-нибудь услышала?» — спросила Грейс. Шарон обернулась к ней. «Ничего. Я ничего не слышу. В этом-то все и дело. Ее глаза беспокойно заметались. Посмотри вокруг. Огороженный загон, большая скирда прессованного сена перед сараем, мешки с комбикормом вон на том автоприцепе, а там еще и навоз». Энни, как могла, тихо шмыгнула носом. «Так это же ферма, дорогуша. Чего ты еще ждала?» «Скот. Где весь скот?» У Грейс по спине поползли мурашки. Все трое долгое время абсолютно тихо прислушивались, стараясь уловить хоть малейший звук. «Может, они в сарае?» — прошептала Энни. Максимально сосредоточившись и непроизвольно сощурив свои синие глаза, Грейс прокралась вдоль стены сарая, завернула за угол и остановилась перед дверью, вырезанной в больших раздвижных воротах, катающихся по закрепленному вверху полозу.